13. Из основного противоположения античного и западноевропейского числа вытекает столь же глубоко идущее противоположение того отношения, в котором стоят друг к другу элементы каждого из этих комплексов. Соотношение величин называется пропорцией, соотношение же отношений определяет сущность функции. Оба слова, выходя за пределы математики, имеют очень большое значение для техники соответствующих искусств, пластики и музыки. Если совершенно отвлечься от того смысла, который имеет слово «пропорция» для соразмерности частей отдельной статуи, то только типичные античные произведения искусства, статуи, рельефы, фрески, допускают увеличение и уменьшение масштаба. Слова, которые для музыки, искусства безграничного, не имеют никакого смысла. Вспомните об искусстве гемм, задача которого сводилась к простому уменьшению статуй натуральной величины. В пределах же теории функций понятие трансформации групп, напротив того, имеет решающее значение, и музыкант подтвердит, что аналогичные образования составляют существенную часть нового учения о композиции. Я напомню только об одной тончайшей инструментальной форме 18 столетия – теме с вариациями. Всякая пропорция предлагает постоянство, всякая трансформация – изменчивость элементов. Здесь следует сравнить положение конгруэнтности у Евклида, доказательства которых фактически покоятся на наличном отношении один к одному, с современным выведением при помощи угловых тригонометрических функций.